Глава четвертая. Мать. Анрей некоторое время сомневался, стоит ли ему начинать сейчас. Я немного подтолкнул его к решению. «Если твои программеры уберут из-под меня кресло или столы, наш разговор закончится в ту же секунду». Я строго на него посмотрел. «Понял?» Парень гневно зыркнул на меня в ответ. С самого его становления игроком с легендарной деревней никто не смел разговаривать с ним в таком тоне, а в последнее время большинство приспешников обращались к Анре исключительно «Ваше Величество», но насколько велик он был на самом деле. Под его личным управлением находилось не менее 500, но не более 1000 регионов. Я это четко видел по его титулу виконта 5 уровня. Я общался с сотнями принцесс и принцев, с десятками маркизов, с герцогами, у которых были сотни миллиардов подданных. У меня у самого сейчас было больше 8 миллиардов подданных из числа разумных. Насекомых также были сотни миллионов, и число их росло каждый день. 500 000 000 подданных Анре были чем-то удивительным еще 10 лет назад. Но сегодня в этом нет ничего выдающегося. Да, он был удачлив, начав с хороших условий с поддержкой крупной корпорации. Да, он умен, раз сумел обыграть корпорации и взять на себя управление большой страной. У того же самого Нестерова так не получилось. Но что это для меня? Я был уверен, что моя федерация Земли легко справится с любым маркизатством 2 уровня и ниже. Да и со многими маркизатствами 3 уровня можно было бы пободаться, а он даже не стал графом. Сейчас мы были в совершенно разных весовых категориях. Анре был для меня не более чем избалованным ребенком. Так я смотрел на него, и он, скорее всего, чувствовал мое отношение. Но ничего сделать с этим не мог. Действительно, позвал сюда меня он, а не я настоял на встрече. «Арес!» — начал он, слегка прокашлявшись и вернув самообладание. «Союз человечества предлагает тебе сделку. Мы не будем воевать, а также отведем войска от твоих границ, но нам нужен свободный выход из всех порталов, которые находятся на территории Союза». «Так выходите, кто вам мешает?» — улыбнулся я. «Твоя федерация контролирует все порталы», — серьезно произнес Анре. «Наши бойцы будут быстро убиты на той стороне, независимо от уровня, если мы не получим разрешение от федерации, а ты его нам не даешь». «Ну, — протянул я, — у меня были основания не доверять вашим странам, и, как видите, я оказался прав в своих подозрениях. Вы снюхались с машинами. Прискорбно». «Империя дроидов не желает нам зла», — проговорил Анре спокойным тоном. «Мы можем сотрудничать при определенных условиях». «Да-да», — я улыбнулся, рассматривая ногти на своих руках. «Только если потом земляне не нападут на империю. В этом ведь твой план». Я взглянул на лицо Анре. Замешательство его было меньше секунды, но скорость мышления боевого аватара не была чем-то, что можно было легко сбросить со счетов. Если раньше я подозревал его, то теперь был уверен. Анре действительно встал на сторону зла. «О чем ты?» — рассмеялся он. «Никто, кроме тебя, в здравом уме не будет нападать на империю дроидов. Если только не получится этого хорошую выгоду». Я ехидно улыбнулся. «В любом случае, это не имеет ко мне никакого отношения», — проговорил парень на троне. Никто другой не заметил ничего ненужного в его поведении. Наоборот, все хмуро смотрели на меня. Ну и плевать, все равно все делать самому. «А я думаю, что имеет», — произнес я. «Ну ладно, теперь что? Это все, что ты хотел сказать? Так ты согласен?» Анре впервые улыбнулся. «Черт-то с два!» — рассмеялся я, выковыривая виртуальную грязь из-под ногтей. «Подумай еще раз хорошенько!» — злобно улыбнулся парень. «Давно ли ты видел свою мать? Как ты знаешь, у роботов есть очень интересные технологии, с помощью которых можно действительно убить человека. Эх, эта женщина, из-за нее я попал в форменный ад, когда был подростком. Потом она бросила меня одного и укатила в Америку со своим любовником. Но она все еще моя мама. Когда-то, когда я был маленьким, я помню, что очень был любим ею. Некоторое время я постучал пальцами по подлокотнику. «Я готов выкупить ее за 1 000 000 000 эрос». В конце концов, громко произнес я, «любой, кто привезет ее мне живой и здоровой, получит 1 000 000 эрос и полную амнистию на все предыдущие прегрешения. Тот, кто предоставит полезную информацию о ней, получит 1 000 000 эрос и ослабление приговора. За достоверную информацию о ее местонахождении я заплачу любому 10 000 000 эрос, и приговор за любые преступления будет максимально мягким». «Да кем ты себя возомнил?» — взбеленился Анре. «Хозяином земли?» «А что, если и так?» — спросил я, твердо глядя в глаза присутствующим. «Если сейчас кто-то еще из землян, кто может контролировать ситуацию на планете хотя бы частично, про шавок на службе у роботов я не говорю». Все опустили глаза. На правду возразить нечего. «Скоро!» «Все изменится!» — вскричал Анре, потом успокоился и со злобной улыбкой произнес. «Вот только кое-кто этого уже не увидит!» «Так!» — я хлопнул в ладоши. «Все видели, что мне тут угрожают близким человеком? Смотрите, ребята, у меня в последнее время очень хорошая память. Я всех или почти всех из вас уже запомнил». «Если с моей матерью что-то случится, то я убью всех ваших матерей. Убью окончательно и навсегда. Спросите у Анре, я не шучу. А также я найду всех ваших жен, сестер и дочерей и изнасилую их на ваших глазах. Вы думаете, что у меня не хватит сил и возможностей осуществить задуманное?» «Ты блефуешь!» — громко произнес Анре. «Все знают, что ты не такой человек». «Но я могу измениться с горя, разве не так?» Я обвел взглядом всех присутствующих. «Вы готовы рисковать своими близкими ради амбиции одного человека?» «Хватит!» — вскричал Анре, но я перебил его. «Империя дроидов!» — громко проговорил я. «Если кто-то из вас меня слышит сейчас, советую вам хорошо задуматься о последствиях будущих действий. Вы думаете, что у меня есть доступ только к одной планете? Вы уверены, что ваши расчеты верны? Предупреждаю, сейчас моя цель — только защитить население моей планеты, но если что-то непоправимое случится с моими близкими, я не успокоюсь, пока не уничтожу империю дроидов полностью. Можете ли вы рассчитать вероятность данного события?» С этими словами я отключился, а спустя несколько минут я уже получил сведения о том месте, где, скорее всего, держат мою маму. Приказы были розданы со скоростью типографского станка. К ближайшим 3 порталам, что были вокруг региона десант, прибыло уже через 5 минут. На территории вокруг 3 порталов располагалось 7 действующих кубов, плюс еще 4 куба располагались примерно в месте, которое можно было бы отнести к проекции региона на Земле. 11 кубов. На Красной планете подконтрольная мне матка насекомых направила свои войска в атаку, хотя с прошлого раза у нас все еще был недокомплект по части вооруженности насекомых. Также по моей просьбе в атаку пошли Мураката и Королева Зергов. Все это позволило практически полностью высвободить силы Святого Корпуса с планеты. Затем я призвал почти всех своих призывателей, включая тех, кто был на работе или на торговых сделках в других мирах, или отдыхал после ночной атаки. Мы использовали все наличные у нас шары, гробы и другие средства доставки призывателей. Мои бойцы провели ряд отчаянных рейдов на кубы, и почти в каждом из них я был на острие атаки. Святой Корпус и мои переносчики проявили максимум своих сил. 11 кубов были растоптаны буквально за час. Все оборудование внутри них было снято, вербовщики были отправлены к 11 армиям. Моей матери в Кубах не было, но я не позволял себе думать о плохом. Вокруг всех ближайших порталов появились миллионы бойцов Федерации, которые должны были останавливать любые подозрительные группы лиц, а также уничтожать всех роботов. На КВВ также уже все было подготовлено к атаке. Город, в котором ее могли держать, не был столичным, но так или иначе в нем было 20 миллионов жителей и не менее миллиона призывателей. Однако меня это нисколько не напрягало. Мы выставили против него 3 миллиона высокоуровневых призывателей и 10 миллионов солдат из числа недавно завербованных счастливчиков, получивших более-менее приличное оружие. У противника не было никаких шансов выстоять. Я лично возглавил прорыв, а Фема выбила ворота. В конце концов, мы пробились катакомбам под дворцом. В большом подземном помещении я увидел свою маму, прикованную цепями к сырой грязной стене. Пылая гневом, я подбежал к ней и принялся рубить мечом цепи. «Тебя-то я и ждал!» «Ха-ха-ха!» — прокричала отделившаяся от стены тень и бросила в меня заклинание. «Умри!» Черный сгусток влетел в меня и принялся пожирать мое тело, пока не превратил его в пепел, осыпавшийся на землю. Мама вскричала в ужасе, тень продолжала громко смеяться, но на лицах моих бойцов не было ни капли эмоций. «Снял с языка!» — проговорил еще один я, стоявший за спиной тени, и всадил КВС прямо в правую ключицу противника. Он все еще пытался сообразить, что происходит, и поворачивал голову, как в нее влетели несколько стрел. Дзебянь закрутился вокруг одной из его рук, драконий хвост силой ударил по другой, раздался мерзкий хруст ломающихся костей. С правого бока в него влетел сияющий синим щит, а с левого — пылающий красный молот. Все это время мой боевой аватар продолжал на невероятной скорости наносить удары кинжалом по спине аватара бога. А это был определенно он. Любого землянина просто припечатало бы к полу от первого моего удара. «Почему?» — хрипло спросила тень. «Покачину!» — не стал раскрывать секретов я. Гримаса гнева и бессилия набежала на его лицо. «Мы знаем, где находится твой мир», — едва слышно пробормотала тень, потом он собрался с силами и вскрикнул: «Я еще вернусь!» «Ты что, терминатор?» — съехидничал я. «Милости просим!» С короткой алой вспышкой кинжал блеснул в воздухе и погрузился прямо в макушку тени. Тот умер, не успев ничего добавить. Я получил системное уведомление с наградами, от которого отмахнулся. Мы находились в центре земель противника. Самого Анре найти не удалось, он прятался в столице. Но будет и на его улице праздник. Разрубив цепи, я подхватил мать на руки, и вместе мы стали выбираться из региона. Несколько вражеских армий пытались нас остановить, но безуспешно. Впрочем, нам не давали телепортироваться. Вместе с тем, на пути следования нашей армии всегда были дополнительные корпуса, которые придавали нам свежие силы и снабжали припасами. Мы даже не потеряли пленных, хотя подозреваю, что многие из этих людей вдохновились силой моего войска и решили переметнуться, поэтому не сильно разбегались. В большой армии всегда бывают моменты и участки, с которых можно телепортироваться. Свою маму я отправил в Олимп уже через несколько часов. А во время недельного похода я умудрился еще атаковать кубы. Мы вообще могли справиться быстрее, если бы переправились через портал. Но я решил сделать поход демонстративным. Вот он я. Придите и возьмите. Но враг не сдюжил даже в таком случае. Поход завершился триумфальным возвращением. Пленные радовались вместе с нами, пели и танцевали с горожанами уже на территории Федерации. Конечно, я немного удивился тому, насколько тепло к нам относились пленники. Однако в этот момент я заметил в толпе одного ребенка, к который оказался без кистей рук. Что за нафиг? Я подошел к родителям малышки, так как все знали, что я самый главный и со мной всегда была мощная охрана, толпа расступилась, и люди сильно испугались. Родители девочки лет 5 оказались африканцами. Они были одеты в какие-то обноски, и было видно, что они плохо питались. Я в первый раз столкнулся с таким плохим внешним видом людей на КВВ. Разумеется, когда мы двигались обратно, я распорядился, чтобы пленников хорошо кормили, но по поводу одежды отдельно не озаботился. Сам я постоянно воевал то с Союзом человечества на КВВ, то с роботами на Земле, все время в бегах, все время где-то там, в стороне от пленников, которых видел только издалека, и меня повергло в ужас, что все они выглядели похоже. У родителей девочки в глазах стоял страх, лица других пленников также выражали сложные эмоции. Кстати, подойдя ближе, я видел, что мать девочки странным образом прикрывает кисть своей левой руки. Я присел на корточки. Сейчас мой рост был уже чуть выше 2 метров, намного выше окружающих людей. Даже на корточках я был выше девочки. Рукой я подозвал ее к себе. Девочка мялась, но подошла. Ее родители были все еще испуганы. Взяв ее за культю, спросил: «Что с тобой произошло?» Я постарался, чтобы мой голос был максимально мягким и нежным. Девочка стоически молчала, поглядывая на родителей. Я тоже посмотрел на них хмуро. Те кивнули девочке. «Мне отрезали ручку», — неловко пролепетала девочка. Раздался громкий щелчок, который едва не напугал девочку. В другой руке я держал золотой кубок с вином, который мне любезно поднес мэр по прибытию. Сейчас металлический кубок превратился в осколки. Даже довольно мягкий золотой сплав из-за слишком высокой скорости и силы сжатия не смялся, а просто лопнул. Вино брызнуло в стороны, но я успел подставить ладонь второй руки, и оно не попало на девочку. «Кто это сделал?» — максимально спокойно спросил Ян, но меня выдавала дрожь в голосе. Девочка посмотрела на родителей, те еще раз кивнули. «Плохие дяди», — проговорила девочка. «И где сейчас эти плохие дяди?» — продолжал спрашивать я. «Они убежали или были убиты, когда пришли вы, мой король?» Робко, но с облегчением ответила малышка. «Я не король», — на автомате проговорил я. «Ладно, неважно. Почему они с тобой это сделали?» «Мой папа не выполнил работу, которую они от него хотели», — сказала девочка, уже плача и не глядя на родителей. «Поэтому они сделали это со мной, чтобы папа лучше работал в поле». Кровь налилась в мои глаза, и у меня застучало в висках. «Чтобы отец девочки начал лучше работать, ей отрубили руки? В каком веке мы живем?» «Ах да, на исторической стороне это возможно. Возможно, это стало возможно, потому что меня не было рядом. Я ловил злого Бога, но забыл о других людях, о своих братьях-землянах. Я поднялся и начал оглядывать толпу, довольно быстро заметив еще несколько маленьких детей и подростков с отсутствующими конечностями». «Ах, да, надо было лучше в школе учить историю. Город, который мы атаковали, назывался Свободный Конго, и владельцем этого города и близлежащих земель был Леопольд II. Сейчас мои мозги работали в бешеном ритме. Неясные обрывочные сведения наполняли мою память. Что-то о 10 миллионах убитых африканцев и других зверствах. Все это было совершено бельгийским королем Леопольдом и его прихвостнями, а также, может быть, он сейчас был одним из крупных поставщиков продовольствия в Федерацию Земли. Зерно, которое я закупал у Леопольда, было омыто кровью, кровью детей. Чем больше я покупал зерна, тем больше работы требовал мой поставщик с родителей этих детей, и тем больше детских рук было отрезано. Мои подданные не сказали мне об этом. Скорее всего, опасались за адекватность моих действий, и они были чертовски правы. Окружающий меня мир стремительно краснел, сознание мое держалось на соплях. Сам по себе в моей руке появился кинжал вечной смерти, который начал пульсировать алым. «Прости меня!» — хрипло в полголоса проговорил я и продолжил чуть громче. «Теперь все будет в порядке, потому что я рядом, я здесь!» И в следующий момент я набрал полную грудь воздуха и необычайно громко воскликнул. «Вы видите это?» Я обратился ко всем вокруг, но прежде всего к своим воинам. «Невинные дети страдают, и мы в этом виноваты. Я лично в этом виноват. Я был глух и слеп. Я не обращал на это внимания. Но теперь я вижу. Теперь вы все это видите, и вы больше не сможете это развидеть, это забыть. Я не могу развидеть. Я не могу забыть. Я не могу простить. Нужно ли мне прощать?» «Нет», — ответили мне сотни мужских и женских глоток. «Нет», — вторил им я, — «а что это значит?» «Война, смерть, убийство», — крикнули мне в ответ. «Да будет так», — крикнул я, и мое рациональное сознание исчезло.